Глава 11. Судя по всему, этот теннисист улетал играть на Уимблдон, потому что отсутствовал он довольно-таки долго. За это время я успел отобедать с адмиралом Растригой в вип-зале здешнего кафе, подремать часок в кресле, потом угоститься кофе с пирожными и посмотреть новости по ящику. Когда я собрался задремать по новой, раздался звонок. Терехин поднял трубку, выслушал и сказал: «Слушаюсь», после чего встал и поправил свой нелепый лапсердак. «Пошли». Великий спортсмен выглядел несколько огорченным и взъерошенным, как будто не мячик по корту гонял, а давал признательные показания в налоговой инспекции. «Перейдем к делу», — сообщил он, едва я успел войти в кабинет. «У нас ЧП. Кто-то хочет убить президента». «Господи, неужто у кого-то поднялась рука на гаранта Конституции?» — всполошился я и озабоченно добавил: «Надо немедленно сообщить ФСБ». «Перестаньте корчить из себя идиота, Кондратьев!» — проревел Вайсфельд. «Покушались на президента русской стали!» «Слава тебе, Господи! А то я уж подумал...» Пробежавшись взглядом по кабинету в поисках иконы и не обнаружив таковой, я перекрестился на баскетбольное кольцо. «У вас, у коммерсантов, такое случается, я слышал. Может, он кому денег должен? Или обидел кого?» «Вы вообще соображаете, что говорите?» «Не очень», — честно признался я. «У меня другая жизнь и другие проблемы. И вообще я совершенно не понимаю, чем могу быть полезен. Это дело милиции или ФСБ?» «Стас», — вмешался Степаныч, — «мы не можем туда обратиться. Положение обязывает нас решать такие вопросы самостоятельно». «Почему? Не понимаю». «Вот именно, не понимаете», — опять взял слово хозяин кабинета. «Мы гиперкомпания с серьезным авторитетом, современным менеджментом и мощной инфраструктурой, службой безопасности в том числе. Если мы сами не сможем решить эту проблему, всем станет ясно, что наш менеджмент неэффективен, и мы уязвимы. А это сигнал для конкурентов». «Вот уж не думал, что у вас есть конкуренты». «Конкуренты есть у всех. Все равно эта работа не по моему профилю». «А вот тут, Стас, ты ошибаешься», — снова вступил в разговор Терехин. «Очень даже по-твоему. Итак, 8 дней назад в загородной резиденции господина Крупина был небольшой прием. По случаю, в общем, это не важно, присутствовал достаточно узкий круг гостей, каждый из которых приехал со своей охраной. Тот человек умудрился как-то проникнуть на территорию и затерялся среди сотрудников. Охрана Иванова считала, что он работает у Петрова, а та, в свою очередь, что он охраняет Сидорова и так далее. Тебе это ни о чем не говорит?» Я пожал плечами. «Подумаешь, бином Ньютона. Задачка вполне по силам любому оперу». «Тогда слушай дальше. В разгар вечеринки этот человек отделился от общей группы и попытался приблизиться к Петру Николаевичу. Когда личная охрана господина Крупина попробовала его остановить, он вывел из строя 4 лучших телохранителей, на минуточку бывших сотрудников Федеральной службы охраны, а потом исчез, как в воду канул». «Так-таки исчез. Веришь ли? Именно так и было. Естественно, начались поиски, охрана гостей подключилась. А он среди них бегал и сам себя искал, только усы отклеил, подумал я, и спросил: видеонаблюдение в особняке, конечно же, работало. А как же?» Степаныч достал из папки несколько фотографий и перепасовал мне через стол. «Вот, полюбуйся». Я сразу узнал человека, изображенного на них, хотя со времени нашей последней встречи прошло 16 лет, и над его внешностью явно поколдовали специалисты по пластической хирургии. Толя Фиников, оперативный псевдоним Грек, один из лучших в нашей службе, спокойный, выдержанный, очень надежный человек. Нам несколько раз довелось работать вместе, и я всегда доверял ему. Впрочем, это не помешало Толе всадить в меня 2 пули в июне 91-го в Швейцарии. Нам поручили тогда провести около $1 миллиона почти через всю Европу и передать их человеку, ожидающему нас в небольшом селении в 100 километров от Женевы. Почему именно нам? Время было такое. Рушилась крупнейшая империя, потекли ее спецслужбы, начались нападения на наших курьеров за рубежом, кое-кого убили. Вот в центре и решили, что пара притворщиков сможет незаметно перетащить эти деньги из точки А в точку Б. И потом нам верили. Как показали дальнейшие события, одному из нас 2 совершенно напрасно. Почему меня не похоронили безымянным вдали от перестраивающегося отечества, и мне не стало пухом швейцарская земля, выручило чувство, именуемое на профессиональном жаргоне чуйкой. Это уже потом, анализируя произошедшее, я вспомнил, как трепетно смотрел грек на стопки импортных банкнот с портретами мертвых президентов, когда мы загружали их в автомобильный тайник, как всю дорогу молчал, как старался не смотреть в глаза, а тогда, действуя на чистой интуиции, я поступил вопреки своей многолетней привычке и надел-таки бронежилет. Каждая собака в нашей службе знала, что скоморох ни при каких обстоятельствах эту штуку на себя не нацепит, потому что, во-первых, никаким броникам не доверяет, а во-вторых, полагает, что в случае любой ошибки важна не иллюзорная защищенность корпуса, а скорость движения и концентрация. Наша машина съехала с оживленной автострады на тихую проселочную дорогу, проложенную через окультуренный швейцарский лесок. Я рулил, а грек дремал. Или делал вид, что дремлет на переднем сиденье. Последние несколько часов он вел себя спокойно, и я уже не раз пожалел о надетой кольчужке. До конечного пункта оставалось 10 километров, когда все и случилось. «Тормозни», — попросил меня напарник. Машина остановилась. Он выбрался наружу и скрылся за деревьями. Через несколько минут вернулся, открыл дверь и сходу дважды выстрелил мне в правый бок из ствола с глушителем. Тут же открыл дверь с моей стороны и вытолкнул меня на дорогу, не желая пачкать кровью салон. Пока он обходил машину, у меня хватило времени немного очухаться, и поэтому он не успел сделать контрольный выстрел. Я открыл огонь первым и даже умудрился попасть ему в правое плечо. Он выронил пистолет, после чего прыгнул в машину и был таков. Когда я с тремя сломанными ребрами вернулся в «Союз», меня сразу же назначили виновным, в крайнем случае соучастником. На счастье, Терехин, тогда еще капитан первого ранга, курировавший в то время нашу службу, хорошо меня знал и потому замолвил, где надо словечко, но все равно нервы мне тогда помотали неслабо. А через год с небольшим ко мне домой завалились трое каких-то наглого вида молодых людей и стали настоятельно требовать вернуть бабло, утверждая, что они скупили все мои долги, и поэтому я им по жизни должен. Помнится, тогда я не сдержался и сделал ребятам больно, после чего отзвонился дежурному по управлению. По ходу расследования выяснилось, что мои гости — офицеры смежной службы, которым каким-то образом стало известно о том случае в Швейцарии. Вот такие были времена. «Узнал?» — вернул меня в «здесь и сейчас» ехидный вопрос бывшего куратора. «Конечно». «И что скажете?» — вставил свои 5 копеек Вайсфельд. Я промолчал. А что я мог сказать? «Теперь ты понял, Стас, зачем тебя пригласили? Притворщика может остановить только притворщик. Называй свои условия. Для начала выплатите мне обещанные деньги за то, что я приехал сюда и выслушал вас. Учтем при окончательном расчете». «Нет. Уважаемый Григорий Борисович, вам доводилось слышать о втором законе Архимеда?» «Он открыл только один закон. И вообще, при чем тут Архимед?» «Этот закон гласит, роскошь офиса обратно пропорциональна щедрости его руководства. Итак, где мои деньги?» Вайсфельд открыл ящик стола, достал оттуда конверт и передал мне. «Пересчитывать будете?» «Нет», — скромно ответил я, пряча гонорар в карман. «А если мы вас обманем?» «И что он постоянно ко мне вяжется, прилипчивый наш?» «Тогда я вас тоже обману при случае». «Давай к делу, Стас». «Вот именно, к делу», — вмешался вездесущий руководитель. «Ваша задача — обеспечить безопасность нашего президента и ликвидировать источник угрозы. Ваш гонорар», — он протянул мне лист бумаги с цифрой 250 тысяч, — «это в евро». Я взял со стола ручку с корпоративным логотипом, исправил двойку на единицу и приписал к итоговой цифре нолик. «И это тоже в евро. Расходы должны оплачиваться отдельно». «Вы в своем уме? Но не в вашем же». Стас попытался, выражаясь флотским языком, вернуть в меридиан охамевшего провинциала в моем лице Степаныч. «Да за 1,5 миллиона мы можем...» «Вы можете пригласить Мадонну. Она споет и спляшет на поминках по господину Крупину, и это будет по-настоящему круто. Между прочим, мы даем вам возможность отомстить вашему другу. Он перестал быть таковым, когда выстрелил в меня». «Тогда вашему врагу». «Я давно простил всех своих врагов». «А может, вы просто боитесь его?» «Конечно, боюсь, он же профессионал». «Лучше вас...» По крайней мере, не хуже. А что касается денег, то названная мной сумма — вполне реальная плата за работу для меня и моей команды. О команде можете не беспокоиться. В ваше подчинение будет выделена группа настоящих профессионалов. Не тех ли клоунов, которые ездили ко мне в гости? Я не собираюсь с ними работать. Видите ли, я им не доверяю. Так что подбор команды я оставляю за собой. А вы хоть кому-нибудь доверяете? Никому. Тут я несколько слукавил. На планете Земля найдется с десяток людей, к которым я отношусь с полным доверием. Просто находящиеся в данном кабинете в их число не входили, включая и Степаныча. Уж больно много наговорил он своему руководству о моем скромном прошлом. Все равно названная вами сумма слишком велика. Я не могу согласиться, если я правильно понял. У вас просто-напросто нет полномочий. Тогда о чем я с вами разговариваю? Стас, укоризненно протянул Степаныч. И продолжил я свою мысль. Не пора ли господину, скучающему в комнате отдыха, подключиться к нашей беседе и сказать свое веское слово? «Так что вы там говорили о Мадонне?» — поинтересовался покинувший комнату отдыха и присоединившийся к честной компании персонаж.